окончательно погиб. Чтобы выйти из заключения, этот кривой черт Кузьма рано или поздно назовет меня, скажет, что это я утирал свои руки о его полы. Но ведь видели же, что у меня руки были не вытерты. Рано или поздно наши сомнения должны были разрешиться. В конце ноября того же года, когда перед окнами моими кружились снежинки, а озеро глядело бесконечно белой пустыней, Кузьма пожелал меня видеть. Он прислал ко мне сторожа сказать, что он надумал. Я приказал привести его к себе. «Я очень рад, что ты, наконец, надумал», — встретил я его. «Пора уж бросить скрытничать и водить нас за нос, как малых ребят. Что же ты надумал?» Кузьма не отвечал. Он стоял посреди моей комнаты и, молча, не мигая глазами, глядел на меня. В глазах его светился испуг, да и сам он имел вид человека, сильно испуганного. Он был бледен и дрожал, с лица его струился холодный пот. «Ну, говори, что ты надумал», — повторил я. «Такое, что чуднее выдумать нельзя», — выговорил он. «Вчера я вспомнил, какой на том барине галстух был, а нынче ночью задумался и самое лицо вспомнил». «Так кто же это был?» Кузьма болезненно усмехнулся и вытер со лба пот. «Страшно сказать, ваше благородие. Уж позвольте мне не говорить. Больно чудно и удивительно. Думается, что это мне снилось или причудилось». «Но кто ж тебе причудился?» «Нет уж. Позвольте мне не говорить. Если скажу, то засудите. Дозвольте мне подумать и завтра сказать. Боязно». «Тьфу!» — рассердился я. «Зачем же ты меня беспокоил, если не хочешь говорить? Зачем ты шел сюда?» «Думал, что скажу, а теперь вот страшно. Нет, ваше благородие, отпустите меня. Лучше завтра скажу. Если скажу, то вы так разгневаетесь, что мне пуще Сибири достанется. Засудите». Я рассердился и велел увести Кузьму. В тот же день вечером, чтобы не терять времени и покончить раз навсегда с надоевшим мне делом об убийстве, я отправился в арестантский дом и обманул Урбенина, сказав ему, что Кузьма назвал его убийцей. «Я ждал этого», — сказал Урбенин, махнув рукой. «Мне все равно». Одиночное заключение сильно повлияло на медвежье здоровье Урбенина. Он пожелтел и убавился в весе чуть ли не наполовину. Я обещал ему приказать сторожам пускать его гулять по коридору днем и даже ночью. «Нет нужды опасаться, что вы уйдете», — сказал я. Урбенин поблагодарил меня и после моего ухода уже гулял по коридору. Его дверь уж более не запиралась. Уходя от него, я постучался в дверь, за которой сидел Кузьма. «Ну что, надумал?» — спросил я. «Нет, барин», — послышался слабый голос. «Пущай господин прокурор приезжает. Ему объявлю, а вам не стану сказывать». «Как знаешь». Утром другого дня все решилось. Сторож Егор прибежал ко мне и сообщил, что одноглазый Кузьма найден в своей постели мертвым. Я отправился в арестантскую и убедился в этом. Здоровый рослый мужик, который еще вчера дышал здоровьем и измышлял ради своего освобождения разные сказки, был неподвижен и холоден, как камень. Не стану описывать ужас мой и стражи, он понятен читателю. Для меня дорог был Кузьма как обвиняемый или свидетель, для сторожей же это был арестант, за смерть или побег которого с них дорого взыскивалось. Ужас наш был тем сильнее, что произведенное вскрытие констатировала смерть насильственную. Кузьма умер от задушения. Убедившись в том, что он задушен, я стал искать виновника и искал его недолго. Он был близко. Я отправился в камеру Урбенина и, не имея сил сдерживать себя, забыв, что я следователь, назвал его в самой резкой и жесткой форме убийцы. «Мало вам было, негодяй, смерти вашей несчастной жены», — сказал я. «Вам понадобилась еще смерть человека, который уличил вас, и вы станете после этого продолжать вашу грязную воровскую комедию». Урбенин страшно побледнел и покачнулся.